Желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Клеанф. Во владениях богини зимы. Богиня зимы скучала в своих холодных снежных чертогах. Не радовали морозные узоры, украшающие своды и стены. Не вызывали восторга дивные статуи, которых для нее создали ветра, выточив из цельных ледяных глыб. «Как же скучно!» — вздохнула беловолосая красавица, поправила белоснежный мех своего манто, закинула ногу на ногу и разгладила невидимую складку на затканной серебром парчевой ткани белого, само собой, платья. Снеговики, пытавшиеся порадовать свою владычицу, остановили свой унылый хоровод. Они уже который час и день, а может и год, в снегах время течет иначе, пытались ее развеселить. «Прогуляться, что ли, по мирам?» — побарабанила длинными тонкими пальцами по подлокотнику трона богиня Цасси. «Сделать кому-нибудь доброе дело? Как раз пришло мое время, время чудес!» Ближайшие к трону два снеговика переглянулись угольками глаз и подвигали носами морковками. Чувство юмора, а также понимание счастья у Цассии были своеобразными, как и у всех богов и богинь. Высшие сущности, что с них возьмешь? Правый снеговик пошевелил пальцами рук веточек, мог бы, вздохнул бы, но он был всего лишь снежным созданием, пусть и оживленным. Поэтому только внутренне поежился. Нет, не от мороза, царившего в ледяных чертогах, а от воспоминаний о жаре, коим его опалил заглядывавший как-то в гости к Цассии бог лета. Богиня же зимы вскочила со своего трона и двинулась вдоль стен, увешанных ледяными зеркалами. Возле некоторых она ненадолго замирала. Другие не удостаивались ее интереса. Снеговикам было любопытно, что же рассматривает их владычица. Сменяющиеся с каждым шагом прекрасные наряды, схожие между собой лишь белоснежным цветом, или же видение иных миров, которые демонстрировали зачарованные зеркала. Но снеговики, даже волшебные и живые, не могут говорить. Поэтому они молча следили за происходящим и гадали, улетит ли в путешествие по иным мирам богиня зимы или не захочет в этом году. «Да, вот так хорошо», — остановила свой выбор на брючном костюме из серебристой мерцающей ткани Цасси. «Освежает», — и она погладила кончиком указательного пальца правую бровь. Сверкнули искорки на глянцевом перламутровом покрытии на ее ногтях. «Так, а это что?» Она шагнула ближе к зеркалу и вгляделась. С минуту с интересом прислушивалась, а потом с некоторым удивлением хмыкнула, подумала пару секунд и взмахом руки сменила изображение и мир за льдом. С усмешкой присмотрелась к новому изображению, после чего рассмеялась, притопнула и исчезла. Лишь вихрь снежинок закружился по полу. Снеговики, оставшиеся в одиночестве, столпились в кучу, потоптались, переглядываясь, и разбрелись по углам. Ждать, когда богиня зимы осчастливит кого-то из смертных. Те, глупые, правда, не всегда понимали и принимали свое счастье, но это уже никак не проблемы снеговиков.